«Нет», — ответил Саул, скорее из чувства противоречия, поскольку Сьюзен зачастую обращалась с ним как с человеком бескультурным, ошибочно считая его грубоватые манеры признаком невежества, а рабочую одежду — нарядом простолюдина. Кроме того, чем меньше он будет говорить, тем раскованнее они будут себя чувствовать. То же самое, что говорить с потенциальными спонсорами в бытность священником. А на самом деле он просто не понимал, о чем она толкует, как не понимал, что имеет в виду Генри, говоря, что они изучают какой-то не тот тейф, не тот террор региона, даже несмотря на то, что этот тип специально для него произнес это слово по буквам. Терруар. Молекулы пребиотиков, почти весело удалось выдавить Генри. Энергия духов. И тут Сьюзен разразилась пространной лекцией о зеркалах и вещах, которые выглядывают из этих зеркал, о том, как ты можешь лишь искоса мельком взглянуть на какой-то предмет и узнать больше о его истинной природе, нежели при прямом и самом тщательном разглядывании. И Саул вдруг призадумался, уж не являются ли Сьюзен и Генри любовниками? Если так, то ее энтузиазм и стремление работать именно в этой бригаде имеют вполне прозаическое объяснение. Мало того, это объясняет взрывы их истерического смеха, доносящиеся снизу. Не слишком благородное предположение, но ему хотелось купаться в блаженных отсветах ночи, проведенной с Чарли, а не общаться с этими выскочками. Нет, с него хватит. «Встретимся наверху», — бросил он и начал быстро подниматься по лестнице, прыгая через две ступеньки. Генри и Сьюзен пыхтели внизу, далеко позади, и вскоре исчезли из вида. Он хотел провести без них наверху как можно больше времени. В 50 по закону он должен уволиться отсюда, выйти на пенсию, но и тогда ему хотелось оставаться в хорошей форме, несмотря на боль и ломоту в суставах. И вот Саул взобрался на самый верх, даже не запыхавшись, и с удовлетворением отметил, что в фонарной комнате все в том же виде, как он и оставил, и линзы прожекторов прикрыты мешковиной, чтобы не поцарапались и не выгорали под лучами солнца. Ему всего-то и надо было, что снять эти покрывала и впустить свет. Его уступка Генри, пусть и на несколько часов в день. С этой точки он однажды заметил, как под водой, за песчаными дюнами, мелькнуло нечто огромное, подобное тени, такой темно-серой и глубокой, что она резко и отчетливо выделялась на фоне голубого неба, гладкой и плотной своей поверхностью. Даже в бинокль не получилось разглядеть, что это за создание или во что именно оно может превратиться, если наблюдать за ним достаточно долго. А возможно, это нечто рано или поздно распадется на тысячи отдельных фигур и окажется огромным косяком рыб, или же просто игрой света в воде, цвет которой постоянно меняется, и это непонятное явление просто исчезнет, окажется иллюзией. За 5 лет работы здесь он уже успел приспособиться и перестал испытывать состояние неловкости, разрываясь между тем, что знал и не знал об этом земном мире, и вовсе не стремился сейчас познать великие его тайны, не больше, чем в те моменты, когда во время церковных проповедей мир вдруг начинал казаться ему таким загадочным и прекрасным. Просто еще одна хорошая история, которую можно рассказать в деревенском баре, того рода история, которую ожидают от смотрителя маяка. Если эти люди вообще хоть что-то от него ожидают. Вот почему эти линзы здесь представляют для нас особый интерес. То, как они приводятся в действие, вращается и как это соотносится с историей обоих маяков?» — раздался у него за спиной голос Сьюзен. Очевидно, она вела разговор с Саулом в его отсутствие, даже не заметив, что он успел подняться. Может, даже считала, что он ей отвечал. У нее за спиной маячил Генри. Казалось, он вот-вот рухнет под тяжестью ноши, хотя мог бы давно привыкнуть к подъему по этой лестнице. Поставив коробку на пол и немного отдышавшись, Генри заметил: «Отсюда у вас открывается просто потрясающий вид!» Он говорил это каждый раз, так что Саул перестал обращать внимание и отвечать, даже из вежливости. «А вы на этот раз надолго?» — спросил Саул. Обычно эти двое приезжали на 2 недели, и он давно перестал спрашивать, опасаясь ответа. Глаза Генри, обведенные тенями, сузились. «На сей раз у нас имеется разрешение до конца года». Голова у него всегда была склонена вправо, то ли результат несчастного случая, то ли родовая травма. И особенно заметно это было, когда он говорил. Правое ухо почти касалось слегка вздернутого плеча. Саулу казалось, что он походит на заводную куклу. «Просто напоминаю, прикасаться к прожекторам можно, но вмешиваться в их функции нельзя ни в коем случае». Он повторял и будет повторять это предупреждение каждый день, потому как в прошлом у них появлялись весьма странные идеи на тему того, что можно, а что нельзя. «Расслабься, Саул», — сказала Сьюзен, и он заскрежетал зубами. Ему не понравилось, что она назвала его по имени, а ведь поначалу они называли его мистер Эванс. Это ему нравилось куда больше. Он всегда испытывал почти детский восторг, указывая им отойти и встать на коврик, под которым находился люк, ведущий в помещение для наблюдения. Некогда до автоматизации там хранились все средства и устройства для поддержания света. Контрабандисты использовали его по тайному соглашению с одним из бесчестных его предшественников. Парочка не подозревала о наличии этой комнаты, и он радовался, словно ему удалось уберечь хотя бы один отдел своего мозга от их экспериментов. Кроме того, если эти двое так наблюдательны, как думают, они бы уже давно догадались, для чего предназначена небольшая скоба у верхней ступеньки. И вот, довольный тем, что они разместили свое оборудование и вроде бы не собираются ничего нарушать и трогать, Саул кивнул и ушел. Он спускался по лестнице и где-то на полпути вдруг услышал наверху звук, словно что-то сломалось или разбилось. Звук не повторился. Саул поколебался, затем пожатием плеч отмел подозрение и продолжил спускаться по винтовой лестнице. Оказавшись внизу, он занялся уборкой двора и наведением порядка в сарайчике для инструментов, где царил сущий бардак. Ни один из досужих наблюдателей не удивился бы, увидев, как смотритель маяка обходит свои владения вокруг башен, перебирается с места на место, точно краб-отшельник без раковины. Но на самом деле работы тут было не в проворот, и каждый день приходилось что-то чинить и подправлять, поскольку место открытое, а штормы и соленый воздух делают свое черное дело, грозя разрушить и уничтожить все. Особенно тяжело приходилось летом, на жаре, когда налетали и больно жалили мухи. Он работал на заднем дворе и осматривал лодку, которую держал под навесом, как вдруг появилась Глория. Навес упирался в гряду из песка и ракушечника, что проходило параллельно пляжу. Дальше цепочкой тянулись скалы, уходили в море. Во время приливов Волны оставляли на берегу заводи, полные морских анемонов, голубых крабов, морских звезд, улиток и морских огурцов. Глория была высокой и крупной для своих 9 лет, 9 с половиной, девочкой. И хотя бродила по этим скалам, иногда шатаясь из стороны в сторону, внутренних шатаний в ее юной головке Саул не наблюдал, и ему это нравилось. Колесики и винтики в его собственной, уже далеко не молодой голове, не всегда работали гладко. И вот она снова здесь, стоит, покачиваясь, на камнях в зимней одежде. Джинсы, куртка с капюшоном, под ней свитер, теплые сапоги на широко расставленных толстых ногах. А он уже закончил осматривать лодку и теперь собирал компост и укладывал его в тачку. Она говорила с ним, она всегда говорила с ним, с тех самых пор, как впервые начала приходить сюда год тому назад. «Знаешь, а мои предки жили здесь», — сказала она. «И мама говорит, что жили они на том самом месте, где теперь маяк». Голос у нее был слишком низкий для девочки. Порой он даже вздрагивал, заслышав его. «И мои тоже, дитя», — сказал ей Саул. Толкнул тачку и начал переворачивать ее на компостной куче. Хотя на самом деле одна ветвь его семьи являла собой странную комбинацию из бутлегеров и религиозных фанатиков, о чем он тоже любил рассказывать в местном баре. Пришли на эту землю в поисках свободы вероисповедания. Глория призадумалась над этим высказыванием Саула, а потом выпалила: «Уж не раньше моих!» «Разве это важно?» Только тут он заметил, что забыл проконопатить небольшую трещинку в лодке. Девочка нахмурилась. Он почувствовал спиной, насколько сильным было ее недовольство. «Ну, не знаю». Он обернулся, увидел, что она перестала прыгать по камням. Видно, решила, что эта скачка принимает слишком опасный оборот. У него прямо сердце замирало при виде этих ее упражнений, но он знал, что она ни разу не подскользнулась, не упала. Хотя часто была близка к тому, и всякий раз, когда он пытался предупредить ее об опасности, не обращала на его слова ни малейшего внимания. «Думаю, да», — сказала она после паузы. «Думаю, это имеет очень даже большое значение». «Я на 1/8 индеец», — сказал он. «Так что я тоже тут давно, по крайней мере, часть меня». Впрочем, дело не в этом. Какой-то дальний родственник рассказал ему о работе смотрителя маяка, но взяли его не из-за индейской крови, просто больше никто не хотел сюда идти. «И что с того?» — сказала она, и перепрыгнула на скалу с острыми отвесными краями, размахивая руками, балансировала на ней секунду-другую, и Саул, затаив от страха дыхание, подошел поближе. По большей части она раздражала его, просто пока что духу не хватало прогнать эту девчонку. Отец ее жил где-то в континентальной части страны, мать горбатилась на 2 работах, ездила в поселок из бунгало на берегу. Хотя бы раз в неделю ей приходилось ездить в отдаленную часть Бликерсвилля. Возможно, она решила, что ребенка вполне можно время от времени оставлять одного. Особенно с учетом того, что Саул за ней присматривает, на то он и смотритель маяка. А Глорию, как завороженную, так и тянуло к маяку, и этому притяжению не могли помешать ни его скучные работы по наведению порядка в сарае, ни сваливание компоста из тачки в кучу.